По опросным сведениям, опубликованным 10 июня одной из общественных организаций Южной Кореи, рейтинг Пак Кын Хе упал ниже, чем в прошлой неделе. Окружение Пак Кын Хе разоблачает грехи резиденте Чон Ваде и открыто выступает против нее с одной стороны, а с другой стороны внутри оппозиции сторонники Пак Кын Хе опасаются за то, что ее противники могут отнять инициативу от их рук. Даже Южнокорейский банк и другие правительственные учреждения выступают против политики Пак Кын Хе.